Эпилог. «Нет, мне не до скуки», — как всегда решительно заявил Пашинцев. «Теперь у меня плеер для прослушивания книг. Я набрал полную сумку кассет, аж 8 томов истории России». «Опять Соловьева?» — поинтересовалась Оля Ланцева. «Конечно». «Сколько ты их уже прослушал?» 19. «Надо же, и не надоело!» «Представь себе!» «Нет, не представляю», — сказала Оля. «Это каким же надо быть занудой?» «И за каникулы ты хочешь еще 8 томов одолеть?» «Запросто. Доберусь завтра до дома, подкреплюсь и за дело». «А у тебя, Тома, что?» — спросил Игорь Первушин. «Какие новогодние планы?» «Не знаю. Тетя в гости зовет, может, на 2-3 дня. А так помогу маме по дому». «Как скучно! Не то всерьез, не то ерничая!» — воскликнул Первушин. «Где надежды на таинственные встречи? Где сказка? Ведь Новый год!» «Как будто у тебя по-другому», — возразила Тома. «Нет, не по-другому. Приеду завтра домой, и, наверное, отец будет показывать мне, как прореживать в теплице». Договорить он не успел. В класс с обычным шумом ворвался Витя Ящиков. «О, все в сборе!» — закричал он. «У вас что, собрание?» «У нас посиделка». «А это что?» «Много будешь знать?» «А правда ли, что у вас сегодня опять был следователь?» «Был. И снова, с каждым поодиночке?» «У них, наверное, так принято». «Но ведь вы ему уже все рассказали». «Добавили кое-что». «Когда будет суд?» «Я не спрашивала. Вроде бы в 20-х числах января». «А чего тянут?» «Не знаю». «Этот самый Борис Иванович еще тот жук», — подал голос Первушин. «Мало того, что ограбил ювелирный магазин, так еще монастырское добро хотел присвоить». «Как это?» — удивился Ящиков. «Да его помощник, этот негодяй Ситников, притащил клад к нему. Тут их и прихватили. Правда, притащил, говорят, далеко не все». Когда его напарник очухался, то вспомнил, что сумка была битком. Ситников, говорят, не сразу сказал, где он спрятал эти вещи. Да, может, не в одном месте. «Загремят, голубчики!» — возбужденно проговорил Пашинцев. «Борис Иванович плюс ко всему рецидивист. Это тоже наверняка учтут. А этот тип чуть не пришил своего напарника». «Какие ты слова знаешь?» — поддел Ящиков. «Еще бы!» — усмехнулась Оля. 3 месяца только и разговору об этом». «Да и как иначе?» — отозвался Пашинцев. «Такое событие. Как не извлечь из этого максимальную пользу для самообразования?» «Вот болтун!» — беззлобно бросил Ящиков. «Нет, все-таки странно, ребята. Ведь самый настоящий организатор всей этой заварухи — Николай Филиппович. А его почему-то не взяли. Он только свидетель». «Почему?» «Ты же все знаешь», — возмутилась Тома. «Зачем спрашиваешь?» «А что я знаю?» «Ну, позвонил он в милицию, когда увидел, что мужик валяется вроде бы убитый, а клада нет. Но зачинщик-то все равно он...» «Мало ли что», — возразила Тома. «Он же потом рассказал следователю все, как было. Чистосердечное признание». «И ты нахваталась словечек?» «Конечно. Но главное, он вывел милицию на Бориса Ивановича, когда рассказал, что Мария Александровна имеет к этому делу какое-то отношение. Ее тут же допросили, и она раскололась». «А ты откуда об этом знаешь?» — удивленно спросил Ящиков. «Первый раз слышу». «Все тебе расскажи». «И что?» Никакого отношения она, в общем-то, не имела. Просто в начале лета ей показалось, что Николай Филиппович нырнул в эту нашу дверь в стене. Она рассказала об этом своему Борису Ивановичу. Ну, так, упомянула. А тот велел последить за Николаем Филипповичем. Следователь заинтересовался этим Борисом Ивановичем. Кто, да что, стали за ним наблюдать. «Значит, Николай Филиппович ни при чем». «Так я слышала», — сказала Тома. А кроме того, Николай Филиппович сказал, что не собирался присваивать этот клад. «Понятно, не собирался», — возмущенно воскликнул Ящиков. «Чего не скажешь, когда нечем крыть?» «И ничего, вывернулся». Мария прикинулась влюбленной дурочкой. «Борис Иванович отсидел 2 срока, но теперь он правильный». «А он просто скрывался у нее. Организовывал в это время ограбление, она ничего, конечно, не замечала. Я не пойму, то ли правда кругом сплошной наивняк и дураки, то ли прикидываются». «Вопрос, конечно, актуальный», — заметил Пашинцев. «Его можно интерпретировать». «А, по-моему, Мария Александровна не врет», — сказала Тома. «Она его любит. И как не доверять?» «О, Господи!» — закричал Ящиков. «И это туда же! Ну, бабы!» «Прикидываться нынче всем удобно», — произнес Игорь Первушин, никому не обращаясь. «А что? Никакой ответственности ни перед обществом, ни перед близкими. Таков мир, в котором мы теперь живем, и тут ничего не поделаешь. Процесс, по-моему, стал необратимым. Остается только встроиться в него, понять и принять условия». «А если я не хочу?» — воскликнул Ящиков. «Дело твое». «Так ты, Витенька, бунтарь!» — воскликнул Пашинцев. — «Кстати, 10:30, даже без 20, пора на боковушку». «А где же наша Ирина Максимовна? Не укладывает нас». — «Ее нет», — сказала Тома. — «Она ушла сразу после ужина. Что-то дома у нее». — «То-то я ее не видел». — «Ладно, бунтарь Ящиков, пойдем», — сказал Пашинцев. «Фамилия у тебя, безусловно, редкая, но уж очень какая-то бытовая. Тебе быть бы Пороховым или, по меньшей мере, Соломиным, но ты всего лишь Ящиков, и укладываться тебе сегодня придется самостоятельно». «Ну, болтун!» И они ушли, шумно продолжая что-то втолковывать друг другу. «Не прирастает к нам Ирина Максимовна», — сказала вдруг Тома. «Выполняет обязанности, вот и все. Чего ж ты хочешь? Она с нами всего 2,5 месяца», — отозвался Первушин. «Вроде бы не вялая и не глупая, но все-таки...» «Но не Мария Александровна». «Уже это точно. Какая-то закрытая, без биографии, без пристрастий. У нас, похоже, получится, как в песенке... Любовь без радости была, зато разлука, заметь, будет без печали, и в этом, быть может, плюс». Говоря все это, Первушин в который уже раз подумал, какими странными стали наши школьные дни и вечера без Николая Филипповича и Марии Александры. Что-то читаем, потому что это положено прочитать, о чем-то говорим и даже спорим, не молчать же. Но вместе с ними исчезло обаяние, что ли, нашей жизни. Прежде чуть ли не каждая реплика в разговорах вызывала у меня отклик. Было так интересно обсуждать сказанное мысленно самому с собой, а не только произносить слова. Теперь же наши всегдашние разговоры кажутся почему-то не то чтобы пустыми, но какими-то необязательными. Душа в них не участвует. Вот и сегодня. Тома что-то пробормотала, но занятый своими мыслями Игорь не расслышал. «Что?» — переспросил он. «Отбой, говорю. А мне нужно еще зайти к девочкам». Она захлопнула какую-то книгу и ушла. «Она ведь сказала что-то другое», — подумал Первушин. «Нет, не словами, а голосом, интонациями». Впрочем, он знал, Просто Тома звала его с собой. По коридору и до первого этажа им было по пути. «Ох уж, Тома, эти твои намеки!» — привычно воскликнул он про себя. «Для меня нет никого ближе, чем ты, Тома. И, может быть, мы будем вместе? Мне с тобой будет уютно и надежно, но...» Вот она сидит в 2 метрах от меня. И мы вдвоем не только в классе, но, наверное, и на всем этаже. Нет, я не испытываю того, что было в сентябре и раньше. Я даже, возможно, презираю ее. А все равно постоянно думаю о ней. Даже не думаю, а просто... «Какие у тебя планы на каникулы?» — спросил Первушин и порадовался, что вопрос прозвучал спокойно, даже небрежно. «Читать ты не намерена, это я уже слышал». «Да уж что-нибудь наклюнется», — небрежно в тон ему отозвалась Оля. «А в свободное время буду смотреть по ящику сериалы и мечтать о принцах». «Мечтать, как говорится, не вредно». «Конечно. Вообще-то я хотела кое-что почитать». «Какой-нибудь любовный роман?» «Может, и любовный. Не знаю». Кто-то, между прочим, обещал показать свой дневник за целый год. «Обещанного, говорят, до 3 лет ждут», — пробормотал Первушин. Чего-чего, а этого напоминания он не ожидал. Игорь, разумеется, не позабыл о своем обещании. Но после той ночи писание дневника не продвинулось ни на строчку. Слишком оглушительными были события, и слишком болезненными оказались их последствия. «Но речь шла, по-моему, о 3 днях», — не отставала Оля. «А через 3-то года?» «О, боже мой! Где мы будем? Кто и с кем?» «Неужели она не заметила, как изменилось мое отношение?» — недоумевал Игорь, слушая ее. «Или, может, она считает, что тот ее отдых на скамейке — это так, пустяки?» Когда он узнал, что Оля перед тем, как побежать в милицию, почти час просидела на скамейке, это его ошеломило. Сидела она, конечно, не по легкомыслию. Просто ей было страшно. Но ведь она взялась. Она сидела. А в это время вонючий тип убивал своего напарника. А могло быть и куда страшнее. Где грань между трусостью и предательством? Да и существует ли она? Правда, Ланцова в конце концов набралась храбрости и побежала, но, к счастью, обошлось без нее. В первые дни, нет, гораздо дольше, он не чувствовал к Ланцовой ничего, кроме презрения. Строила из себя независимую, особенную, а на поверку оказалась. Но потом к чувству презрения стала примешиваться жалость. Вся эта ее независимость — только поза, только рисовка. Все чаще думал Игорь. А в реальности? Это беззащитная девчушка, которой не на кого и не на что опереться. Одинокий зверек, выкинутый из привычной среды обитания. Ей кажется, что эти ухватки городской девицы выгодно отличают ее. А все наоборот. Они создают о ней сомнительное, так сказать, представление — но, скорее всего, ей кажется, что эти ухватки связывают ее с миром зрячих, и она этим довольствуется. Ну, девчонка! Жалость не вытесняла чувства ни то презрения, ни то отчужденности. Игорь не знал, как это назвать, но что-то легло между ними. Он больше не доверял ей, хотя и это было правдой лишь отчасти. Во всяком случае, недоверие к Ланцовой было совсем иным, чем недоверие к Николаю Филипповичу или Марии Александровне. Когда разными путями выплыла наружу, обрастая подробностями и небылицами история поиска монастырского клада и ограбления ювелирного магазина, Мария Александровна несколько дней не появлялась в школе. Потом пришла в их класс. Говорила она чуть слышно. Голос у нее был погасший, едва узнаваемый. И выглядела она, наверное, такой же погасшей. В голосе не осталось даже оттенков девчоночьего звона и задора. «Я пришла попрощаться», — сказала она. «Спасибо вам, ребята, за все. Я чувствовала себя нужной, и мне было интересно с вами работать. Я виновата, но так уж вышло». Мария Александровна, возможно, надеялась, что ребята примутся расспрашивать, почему она уходит, станут отговаривать, но все молчали, и она ушла. Теперь она, говорят, работает в лицее, преподает русский язык и литературу. Николая Филипповича поначалу тоже арестовали, но вскоре освободили. Он приходил в школу. Нужно было забрать из учительской свои вещи, подать заявление об уходе на пенсию и оформить в связи с этим какие-то бумажки. Ящиков даже видел его и поздоровался. Но в класс к ребятам Николай Филиппович не зашел. Да и что он мог бы сказать им? «Нам так не хватает Марии Александровны и Николая Филипповича», — подумал Первушин, — «но только их прежних. Вернись теперь они в школу, того, о чем мы тоскуем, все равно уже не будет. И столько, небось, всего такого еще предстоит в жизни». Зато в конце октября ребят навестил человек, которого уж никак не ожидали. Как раз стянулись два послеобеденных часа. Можно было бы погулять, но за окном моросило, и все были в классе. «Можно войти?» — раздался вдруг незнакомый голос. «Заходите», — отозвалась Тома, удивленная этим вопросом. В школе никто не спрашивал разрешения войти, да и кому спрашивать, были только свои. «Добрый день», — нерешительно заговорил вошедший. «Вы меня не знаете. Моя фамилия Петров». «Уж не кладоискатель ли?» — поинтересовался Пашинцев. «Да, но я не сделал ничего дурного и не собирался. А сегодня меня выписали из больницы, и я решил...» «Еще поискать?» — подала голос Оля. «Ну, один клад вроде бы нашли. А у вас там еще что-то прикопано?» «Нет», — растерянно произнес Петров, не понимая, шутит девушка или говорит всерьез. «Я хотел посмотреть на вас». «А зачем это?» — насторожилась Тома. «Здесь не зверинец, и мы не диковинка», — добавила Оля. «Нет, не то», — пробормотал Петров. «Я столько дней был рядом с вами и знаю вас всех, но только по голосам, и хотел вас увидеть». «А как это рядом?» — спросил Первушин. «Вы же, надеюсь, не Дух Святой?» «За дверью был. Сидел часами и слушал». «Ничего себе!» — воскликнул Пашинцев. «Вот ты, Веня», — продолжал Петров, — «таким я тебя и представлял. А ты, Игорь Первушин, ну, тебя я кое-как видел. А кто Тома? Наверное, вы?» «Угадали», — ответила Тома. «Вас я тоже приблизительно такой представлял. А вы, конечно, Оля Ланцова». «Несомненно». От Петрова пахло дезинфекцией и чем-то еще. «Может, неблагополучием?» Гость, наверное, понимал, что разговор не клеится, но не уходил, намереваясь, должно быть, о чем-то спросить или сказать. «И что, интересно было слушать?» — спросила Оля. «Не то слово», — помедлив, произнес Петров. «Не знаю, куда занесет меня судьба, но вряд ли я когда-нибудь позабуду дни, которые провел рядом с вами, и то, что здесь услышал». «Через месяц встретимся в суде, но обниматься вряд ли станем», — хотел сказать, но промолчал тогда Первушин. «Так что насчет дневника?» — отвлекла его от воспоминаний Оля. Он не торопился с ответом, хотел понять, что нужно от него Ланцовой. Ее мучает вина. И дневник — это не что иное, как попытка завести разговор для оправдания. Она же знает, что мой дневник — это признание. По крайней мере, догадывается. Ее интерес к дневнику означает... а может, и не означает. В сентябре она не бросилась в милицию, но теперь конец декабря. У классика сказано: «Пришла пора, она влюбилась». И этот интерес, ее признание? А что? Вполне. «Мой дневник», — сказал Первушин, — «сплошь глубокая философия на мелком месте. Пожалуй, тебе это будет неинтересно». Все в жизни, как выясняется, сложнее и запутаннее. «И неожиданнее», — добавила Оля, звонко рассмеявшись. Москва, 1996-2002 годы.